Глава 27. Центр распределения государственного субсидированного жилья, по ощущениям, сильно отличался от центральной службы размещения. Там паника сочилась из стен. Голубые заграждения, уголовный суд прямо напротив. В центре распределения госжилья тем временем просто атмосфера безнадежности. Старые песни о любви, грязные потертые ковровые покрытия. Сидя в зале ожидания, Киара смотрит в окно. Дублинские горы вдалеке словно присыпаны сахарной пудрой. Она думает о своей маме, как та щебетала на кухне и трясла ситом над только что испеченными капкейками. Рона не очень часто что-то выпекала, может быть, всего раз в год, но в памяти осталась именно такая картинка. Выкрикивают ее номер. Она поправляет слинг с Ноа, поднимает со стульев Эмму и Софи. «Ну что же», — говорит мужчина за письменным столом. «Я так понимаю, вы прошли огонь и воду, так?» Он делает паузу, видимо, ждет, что Киара поведает ему свою историю, но она не понимает, что сказать. Голова болит от попыток убедить себя и притвориться, что все будет хорошо. Она неплохо справлялась в тисках Рождества, в стальных серых объятиях Нового года, но после судебного слушания силы начали покидать ее. Ей хочется с кем-то поговорить, но маме обо всем этом лучше не рассказывать. Мамино сердце может не выдержать. Шинейд на этой неделе работает в ночную смену. В конце каждого сообщения спящие эмодзи. «Сколько лет детям?» Мужчина делает еще одну попытку наладить контакт. «Девочкам 3 и почти 5, малышу 7 недель». «Дети — это счастье», — говорит он. Софи тем временем отрывает постер «Кризисное жилье от двери и лижет клейкую ленту. У Эллы лезут очередные зубы, она не вынимает изо рта печенье Лига, на подбородке засохла корка цвета мокрого песка. Пушистая головка Ноа, примотанного Киаре, нежно касается ее подбородка. Он теперь меньше спит, все чаще крутит головой и рассматривает людей с серьезностью, свойственной младенцам. Оттенок его глаз — нечто среднее между свежевспаханной землей и темно-синим океаном во время бури. «Мы живем в гостинице», — сообщает Киара мужчине. «Я каждую неделю звоню проверить статус моего заявления. Но теперь решила, может быть, лучше прийти сюда ногами. Что, если живой разговор поможет?» Мужчина хмурится, глядя на экран. «Ага, вам должны были назначить инспектора, так? Кое-кто, кто занимается вашим кейсом». «Нет, я все делаю сама». «Просим прощения». Пальцы стучат по клавиатуре. «Уже второй раз такое за сегодня. До этого заходила женщина ровно в такой же ситуации. Слишком много заявок, чтобы система работала без сбоев. Кто-то выпадает, понимаете? В среднем теперь в такой ситуации в Ирландии ежемесячно оказывается на 232 человека больше». Что скрывается за этой его улыбкой, за вопросительной интонацией? Хочет ли он помочь ей? В определенном смысле такие цифры могут действовать успокаивающе. Так ты точно знаешь, что не одна. Но это не тот случай. Иногда мысль о том, что другие люди переживают такую же черную полосу, совсем не утешает. Мужчина отводит взгляд от экрана. «Ну что же, Киара, так ведь? Так вот, Киара, я снова внес ваши данные. Теперь вам точно должен позвонить инспектор по размещению. И еще, я так понял, вы ждете муниципальное жилье, но вы же в курсе, что можете уже начать самостоятельный поиск домов. Если что-то найдете, подадите на субсидию на оплату жилья задним числом». «Так правда можно?» Киара выпрямляется в кресле. «Значит, я могу начать поиски?» «Конечно. Если у вас есть сумма, достаточная для оплаты первого месяца. Почему бы и не начать?» Мужчина улыбается. «Удачи!» Когда во вторник вечером Райан открывает входную дверь, в его манере поведения ощущается праздничная легкость. Он всегда так выглядит, стоит ему почувствовать привкус победы. Легкая маниакальность Райана напоминает Киаре о тех днях, когда она согласилась выйти за него замуж. Это уверенная улыбка, взгляд, горящий самодовольством. Она уже научилась распознавать приливы его энергии и ожидать темные полосы, которые последуют за ними. Весь день Киару терзали беспокойные мысли. Она боялась и не хотела отвозить ему детей. Теперь, после того, как он добился законной ночевки, не попытается ли он оставить детей у себя? Киара рассчитывает, что на утро Райану на работу, и он вряд ли захочет перенапрягаться. «Девочки!» Райан суетится вокруг Софи и Эллу, целует их в щечки, а они уворачиваются и в припрыжку убегают в кухню, где гонщик сидит на окне и стучит клювом в стекло. «А как там мой маленький мужчина?» Но сидит в слинге. Райан оттягивает материю и наклоняется так низко, что Киаре ударяет в нос его дыхание с нотками давно выпитого кофе. Невольно она делает шаг назад, но начинает хныкать. Киара целует его в лоб, укачивает. «Он устал», — говорит она. «Время спать. Я с ним погуляю, пока девочки с тобой играют. Я заберу их в 6, да?» Выражение лица Райана резко меняется. «Суд предоставил мне право на времяпрепровождение со всеми 3 детьми, то есть и с сыном тоже». «Да, но он сейчас заснет. Ее мозг работает на повышенных оборотах. Я могла бы вынуть его из слинга, но он расплачется. Угомонить его может быть непросто. И бутылочку он не всегда берет. Иногда да, берет, но не всегда. Если расстроен, наверняка не возьмет. А еще ему точно нужно будет сменить подгузник, когда проснется». Райан кривится, не успевает спрятать свои эмоции. Совладав с собой, он говорит: «Ладно, я согласен вас отпустить, но только сегодня. В следующий раз запланирую все так, чтобы его сон не выпадал на время посещения. Мне необходимо проводить с ним время. И, кстати, Киара, один вопрос». Киара догадывалась, что так просто он ее не отпустит. «Насилие? В суде твоя адвокатша, как там ее, это несуразная бабища в дебильном и ляпистом пальто. Она сказала, что я применял к тебе насилие? Эмоциональное насилие — это вообще что за хрень такая? Дичь». А ляпистое пальто. Киара даже не помнит, в каком пальто Грейс пришла в суд. Помнит только губную помаду кораллового цвета, которая скопилась в трещинках губ. «Ты легко отделалась, Киара. Все могло бы быть куда хуже». Она покачивает Ноа, пытается его утихомирить. «Райан, я не знаю, почему ты меня об этом спрашиваешь. И вообще, в Киариной голове рождается мысль, которая придает ей смелости. Зачем ты шпионил за мной через телефон?» «Что-что?» «У меня на телефоне стояло программное обеспечение для шпионажа. Ты контролировал мое местоположение, и, сделав вид, что только что узнал о нашем пребывании в гостинице, ты просто врал». «Не знаю, о чем ты говоришь. Поговорим позже, Киара. И договоримся о первой детской ночевке у меня дома». Сайт поиска жилья в Дублине «Дафт». В последний раз Киара им пользовалась больше 10 лет назад, когда студентка искала, к кому подселиться на время учебы. Она где-то читала, что его создали двое братьев, когда учились в старших классах. Они поняли, что сделали что-то полезное, когда им стали поступать звонки от риэлторов, пока ребята катили на велосипедах домой из школы. Логотип — маленькая оранжевая стрелка, которая одновременно напоминает по форме дом. На баннере фото уютной гостиной. «Найди свой путь домой». Киара вбивает запрос: «Дома в аренду. Дублин». Через 2 дня вечером она стоит возле дома в районе Терньюр, пригороде в южной части города, где она жила, когда училась на 3-м курсе колледжа. Черная георгианская дверь с окошком в виде полумесяца. Чистая дорожка из похрустывающего под ногами гравия. Дверь открывает темноволосый мужчина лет 45 в футболке «Гаа, Дублин». «Дайте-ка я вам помогу». Он выходит на улицу и закатывает коляску с Ноа в прихожую. «Вас же Киарой зовут? Приятно познакомиться. С радостью покажу вам квартиру. А коляску можете оставить прямо здесь». Искорка надежды. Кажется, хороший человек. Весь день сегодня она находится на грани обморока. Всю прошлую неделю у нее кружилась голова, но сегодня самочувствие совсем ухудшилось. Ей нельзя сейчас заниматься детьми, тем более младшим. Но разве у нее есть выбор? Она бредет вверх по лестнице вслед за хозяином дома. «Вот кухня», — он открывает дверь направо. «А вот спальня-гостиная». Она не сразу понимает, что происходит. Эта квартира поделена на 2 части общим коридором. «Все запирается на ключ», — говорит мужчина. «В нашем случае вряд ли это рабочая схема. Вам так не кажется? У меня же 3 маленьких детей». «И правда». Мужчина хмурится и осматривает коридор, как будто в первый раз. «Наверное, вы правы». Почти каждый вечер до конца января Они всей семьей стоят как по линеечке, пар струится изо ртов, а перед ними террасные дома в Стоуни-Беттере, апартаменты в Бланчардстауне, высокие дома из красного кирпича на несколько квартир в Фибсборо. В каждом жилом пространстве, сдаваемом по завышенной цене, она видит одно — своих детей. Софи, Эллу и Ноа. Их глаза, их пальчики с розовыми подушечками. Плесень на потолке в ванной. Элла. Лампочка, радостно свисающая со старых истрёпанных проводов. Софи. У нас были некоторые проблемы с крысами, но прошлые жильцы, наверное, оставляли на кухне еду, так что было бы здорово, если бы у вас была кошка. Но... Даже когда она умудряется убедить себя, что избавится от плесени, починит проводку, заведет чертову кошку, чтобы расправиться с чертовыми крысами, и пишет полные энтузиазма электронные письма «Я с удовольствием заняла бы ваш дом», ей никто никогда не отвечает. Лоу-Лоу-Таун сегодня освещен ярче обычного. «Не сиди без дела», — повторяет ее мама. Киара забрала девочек из детского сада и поехала в сторону Бланчардстауна, даже не догадываясь, что вывеска на входе детского центра произведет на нее такое впечатление. Она мысленно переносится в тот апрельский вечер, когда припарковалась под фонарем, укрыла дочек пледом и поехала в горы. Ей хочется умчаться отсюда прочь. В городе полно игровых центров, не вызывающих такие болезненные воспоминания. Но девчонки уже отстегнулись, да и Ноа пора покормить. Они расплачиваются у стойки, сдают обувь. Девочки первым делом бегут к мини-маркету и вскоре уже катят перед собой маленькие тележки с картонными продуктами. Киара садится за столик неподалеку от группы родителей. Интересно, они все привели сюда детей ради социализации? Но ведь это бессмысленно. Дети в Лоу-Лоу-Тауне игнорируют друг друга, все еще находясь в том возрасте, когда люди одного с ними размера вызывают неприятные подозрения. «Приветствую вас!» Приземистый мужчина с золотой сережкой в ухе наклоняется к ней и представляется Оливером. У него темно-русые всклокоченные волосы, одет в черную футболку с эмблемой Эдинбургского фестиваля «Фриндж». Примечание. «Фриндж» — крупнейший фестиваль исполнительских искусств в мире. Через пару минут он уже рассказывает ей про свою жену. «Поразительно, как ей это удается! Как она помещается в коробку?» «В коробку?» переспрашивает Киара, осознав, что совсем его не слушала. «Ага, вот такой высоты и такой ширины». Оливер уверенно показывает размеры. «Это ее звездный номер. Настоящий хит». «Что это у него за акцент? Шотландский, что ли?» И на щеках морщины, хотя лицо молодое, видимо, часто улыбается. «Опаньки!» Он едва успевает отойти, как мимо на маленькой пожарной машине проносится Элла. «Но моя жена не только это умеет», — продолжает он. «Она ходит по канату. А еще номер с воздушными змеями и металлической сковородкой». «Ясно. Нужно срочно что-то съесть. О чем он вообще говорит? О каком-то представлении?» В качестве перестраховки она спрашивает. «А вы тоже выступаете?» «Совсем немного. Глотаю огонь, метаю ножи, что там еще, всякое такое. А вот и моя принцесска». Тонкая и звонкая девочка со спадающими на лицо белыми волосами, одетая в брючки с узором огурцы и пушистую жилетку, подходит к столу и ложится головой папе на колени. Она внимательно изучает говорящего плюшевого мишку, пытается понять, как он работает. «Ей всего 3, а она уже в 27 странах побывала», — смеется Оливер. 3 месяца в Париже, до этого в Эдинбурге. Потом мы приехали на дублинский фриндж, и решили, что это прикольный город, чтобы обосноваться в нем на время гастролей по Европе. Столько всяких парков. Руби тут нравится. Киара кивает и улыбается, стараясь сосредоточиться на его словах. Утром звонила Грейс, уточняла, как проходят встречи с отцом детей после суда. Когда Киара рассказала, что пока не оставляла детей у Райана с ночевкой, голос адвоката стал серьезным. «Киара, это предписание суда. Если будешь нарушать, можешь нажить большие неприятности». Но извивается у нее на руках, тычется в рубашку. «Ой, да он голоден!» — улыбается Оливер и тактично отворачивается. Киара сидит на пластиковом стуле и расстегивает пуговицы. Но привычно присасывается к груди. Этот младенец так больно сосет. Почему с девчонками было настолько проще? Прикрывая грудь платком, Киара старается не смотреть на Оливера, который стоит возле окна от пола до потолка и разговаривает уже с другой женщиной, чьей-то мамой. Он внимательно слушает и кивает, делает широкие жесты открытыми ладонями. Как этот огнеглотатель со своей гуттаперчевой женой-акробаткой оказался в Лоу-Лоу-Тауне? Сообщение от мамы. «Что ты еще посмотрела, миленькая? Как успехи?» «Понедельник. Террасный дом в районе Инчикор, прямо напротив Ирландского музея современного искусства. Ручей с солоноватой водой течет по выложенному камнем ущелью сразу за стеной сада. И снова прилив надежды. Такой причудливый дом, весь увитый плющом». «Здесь нет центрального отопления», — сообщает хозяйка в красном анораке и ведет их вверх по скрипучей лестнице. «Но мы провели электроаккумуляционное отопление. Очень экономно и просто шикарно». Пряча подальше свои сомнения, Киара говорит. «Конечно, мы были бы рады здесь поселиться». Женщина кивает. «Я внесу ваше имя в список желающих». Вторник. Террасный дом в районе Стоуни-Беттер, прямо за углом от паба «Глиммерман» из субботнего фермерского рынка. Холод такой, что слезятся глаза. Они ждут на улице вместе с угрюмой парочкой чуть за 20, двумя девушками с черными как уголь челками и в платьях от Мэри Куант, и тремя мужчинами в вельветовых пиджаках, курящими самокрутки. Этот дом с тюлем, с узором из геральдических лилий на окнах кажется островком прошлого века, но для стиля ретро ему все же не хватает чистоты и опрятности. Мужчина старше 50 с пятнами пота на строгой рубашке окидывает взглядом двух неопрятных девочек и младенца Ноа и быстро отводит глаза, решив показать Киаре дом как положено. «Туалет тут, рядом с кухней», — говорит он усталым голосом человека, который за последние 5 минут сообщил это примерно раз 20. «Как необычно», — откликается Киара. Все вместе они стоят и смотрят на унитаз, отгороженный от кухонной плиты занавеской со звенящими бусинами, после чего Киара произносит: «Это узаконенная перепланировка?» «А, да, это не страшно». «Ясно. У меня еще один вопрос. Вы же принимаете оплату в счет субсидии на оплату жилья?» Мужчина складывает руки на животе. «Это было четко обговорено в объявлении». «Правда?» — Киара начинает теребить косички Софи. «Я просто в тяжелом положении сейчас, одна с тремя детьми, трудно будет найти жилье. Подумала, вдруг вы могли бы рассмотреть вариант с субсидией». «Дом сдается по рыночной цене. Субсидии обычно не хватает на покрытие рыночной стоимости». Его голос звучит так, словно он включил магнитофонную запись. Так торопливо перечисляют условия и положения в конце рекламы по радио. «Ясно, я поняла. Просто решила уточнить». «Право же, я все это указал в объявлении». Что-то изменилось. Его голос стал выше и звучит куда дружелюбнее. Вопрос про рекомендации, про залог. Да, он добавит ее имя в список. Они спускаются по скрипучей лестнице, проходят через маленькую прихожую с голой лампочкой, свисающей с потолка. «Большое спасибо», — говорит Киара в дверях. Мужчина кивает, но без улыбки, и закрывает за ними дверь. Из-за тусклых уличных фонарей все кажется зернистым, как на старой черно-белой пленке. Горстка звезд на небе, пояс Ориона, перевернутая буква М созвездия Кассиопея. Софи задирает головку и рассматривает небо. «Мам, а ты знаешь, что вот та звезда возле Луны — это Юпитер, а вот та — это Марс? Мэри рассказала на уроке про космос».